«По ту сторону гор находится владение горы трех совершенств», — сказал капитан, стоя рядом с Сюйцином и неторопливо поедая яблоко. Сюйцин кивнул и продолжал осматривать окрестности. В этот момент позади него, в главном городе, с грохотом активировалась формация телепортационного массива. Волна телепортаций, исходящая из бескрайнего моря, распространилась во все стороны, озарив небо ослепительным светом. Подул сильный ветер, земля задрожала. В телепортационном массиве главного города внезапно появились фигуры, десятки тысяч людей. С высоты они напоминали муравьев, разбегающихся во все стороны. На лицах прибывших читалось смешение восторга и тревоги. Для них это было незнакомое место, но в то же время, начало новой, лучшей жизни. Когда свет погас и толпа рассеялась, большинство учеников поднялись в воздух. Ученики, ответственные за порядок, начали организовывать прибывших. В небе и на земле были только люди из семи кровавых глаз. Сюйцин был полностью сосредоточен, наблюдая за всем происходящим. Внезапно вдали, со стороны горы искупления, небо изменило цвет. Розовые облака заклубились в небе. Оттуда исходило ужасающее давление, вызывая молнии, которые с грохотом рассекали небо. Эта сцена привлекла пристальное внимание семи кровавых глаз, и гигантское лицо Сюй Линьцзы появилось в небе, устремив взгляд вдаль. Сюйцин также посмотрел в ту сторону и вскоре увидел ужасающую картину. Тысячи беженцев, похожие на инородцев какого-то маленького государства с горы искупления, истощенные до предела, с лицами, полными ужаса и отчаяния, изо всех сил бежали. Но в следующий миг розовые облака с небес пронеслись над ними. Это розовое призрачное чудовище, по цвету похожее на румяна или мясной фарш, превратилось в огромную пасть и поглотило землю. В мгновение ока все беженцы оказались в его пасти, раздался звук жевания, хлынул кровавый дождь, сцена, леденящая кровь. Зловещая аура распространилась по всему миру. Пока Сюйцин пристально наблюдал, розовый туман закружился и сформировал гигантскую фигуру среди облаков. Эта фигура достигала 300 метров в высоту, и, несмотря на свои ужасающие размеры, можно было разглядеть, что это была женщина невероятной красоты, с идеальными чертами лица, в прекрасных глазах которой струился свет. Особенно выделялся ее нос, делая лицо очень выразительным. Когда эта женщина стремительно приближалась к секте сквозь облака, можно было заметить, что ее кожа была покрыта пятнами, как у леопарда, талия была тонкой, зубы белыми, а в ушах висели две пары нефритовых сережек, которые издавали мелодичный звон при движении. Ее одежда была особенно изысканной и роскошной. Одета она была в платье из нефритовой ткани, украшенное как минимум 10 000 жемчужин, каждая из которых излучала яркий свет и содержала в себе мощную духовную энергию. Нефритовая ткань также источала аромат, распространяющийся на десятки километров. Еще более удивительным было то, что на груди этой одежды был тотем в виде пера феникса, вышитый волосами. Этот тотем излучал бесконечный свет, наполненный невероятной божественностью. Очевидно, эта женщина была очень тщеславна, так как во время полета она держала в руке зеркало и любовалась своим лицом после еды. Когда она приблизилась к секте, Сюй Линьцзы мрачно произнес: «Остановись!» Его голос, подобный грому, разнесся по небу. Женщина в розовом тумане подняла голову, взглянула на новый город семи кровавых глаз, а затем на Сюй Линьцзы и презрительно усмехнулась. «Семь кровавых глаз, ваш запретный артефакт довольно интересный». Сказав это, она потянулась, демонстрируя свою прекрасную талию и роскошную одежду. Затем розовый туман изменил направление и вернулся к горам искупления. Эта сцена заставила Сюйцина задуматься. Он почувствовал жестокость этой женщины и ужасающую силу ее культивации. Это Юцзин, одна из трех повелителей духов горы трех совершенств. Они держат 137 маленьких государств по ту сторону горы в качестве пастбища для себя, превратив их в настоящий ад на земле, наполненный ненавистью и страхом, тихо сказал третий старший брат. Второй из духов горы трех совершенств зовется Цзюйян, а первый – Тайгуан. Все трое находятся на стадии сгущения руины и являются представителями одной из шести великих сил провинции приветствия императора. Их сила неизмерима. Они решили показать нам, кто здесь главный, раз мы выбрали это место, мрачно произнес третий старший брат. Сюйцин посмотрел в сторону горы искупления. Он ощутил жестокость провинции приветствия императора. Несмотря на то, что внутри альянса царили мир и процветание, мир за его пределами был совсем другим. Он был полон опасности и жестокости. Это был мир, где если ты не убьешь, то тебя съедят. Но в этот момент рядом с Суицином раздался громкий звук глотания. Глаза капитана, устремленные в сторону, куда удалилась повелительница духов Юцзин, загорелись, и он пробормотал: «Каждая жемчужина – это тысячелетняя жемчужина духовной гармонии, а ткань сделана из редчайшего нефрита бессмертных, превращенного в ткань с помощью сложной техники. Эта ткань, излучающая невероятную бессмертную энергию, если ее съесть, польза будет безгранична. А еще перо феникса, вышитое волосами. Божественность невероятно сильна. Какая прекрасная одежда! Моя прекрасная одежда!» Дыхание капитана участилось, он не переставал глотать слюну, его глаза горели как никогда ярко. Глава 274. Зловещая земля. До прибытия в Альянс восьми сект, Суицин видел описание горы трех совершенств в архивных свитках семи кровавых глаз. На тысячи километров вокруг горы, скелеты, словно хребты, и кости, словно лес. Там человеческая кожа склеена в пласты, волосы превратились в войлок, и ветер поднимал их, покрывая землю черным. Куда ни глянь, бесчисленное множество плоти и крови превратилось в грязь и пыль, заставляя сердце сжиматься от ужаса. Еще больше костей было сложено вокруг деревьев, и вместо плодов на ветвях висели отрубленные, но все еще живые головы. Их мучительные крики не умолкали, а капающая с них кровь позволяла проходящим злобным тварям утолить жажду. Горы трупов и моря крови, невыносимая вонь, настоящий ад на земле. В ее пределах находится 137 стран, есть люди, есть инородцы, все они – пища. Съедают одну страну, пополняют другой. Это – описание горы трех совершенств в архивах семи кровавых глаз. И эта зловещая земля соседствует с Альянсом восьми сект и также расположена у моря, отделенная только хребтом горы искупления. Суицин понимал, почему секта выбрала это место. С одной стороны, Альянс един, и хотя это место ближе всего к горе трех совершенств, обе стороны являются крупными силами провинции приветствия императора, и если противник нападет на это место, это будет равносильно объявлению войны. С другой стороны, это место ближе всего к притоку реки Вечности, духовная энергия здесь богата, и ее незримое питание позволяет постоянно очищать инородную энергию в телах учеников семи кровавых глаз. Кроме того, создание здесь ответвления реки, проходящего через весь город семи кровавых глаз, также приносит наибольшую пользу, поскольку сочетание этих двух факторов позволяет новому городу секты постоянно находиться в окружении богатой духовной ауры. Приток реки Вечности принадлежит Альянсу, а ответвленный канал, согласно договору, является собственностью семи кровавых глаз. В то же время территория, которую занимали семь кровавых глаз, теперь была очень ценной. До прибытия притока реки Вечности она была бесполезной. Однако это были лишь догадки Суицина. Он не присутствовал на всех собраниях и даже не имел права участвовать в обсуждениях между главами секты предками, поэтому не мог быть уверен. Но Суицин уже с опаской относился к горе трех совершенств. Произошедшее еще раз заставило его осознать, что в этом мире нет рая. Видимое благополучие создается силой и не является абсолютно надежным. Если погрузиться в рай и не стремиться к совершенствованию, рано или поздно станешь пищей для других. Даже такие вещи, как восход и закат солнца, могут внезапно измениться. Не говоря уже о благополучии, Суицин отвел взгляд от земель горы трех совершенств. Он чувствовал себя слишком слабым. Когда строительство нового города секты будет завершено, нужно попросить учителя научить меня техникам. «Я должен стать сильнее». В глазах Суицина появилась решимость. Он сделал глубокий вдох и продолжил охранять окрестности. Так проходили дни. Главный город семи кровавых глаз менялся с каждым днем. Улицы, здания, массивы – все это быстро строилось усилиями учеников семи кровавых глаз и обычных людей. Количество телепортирующихся учеников и обычных людей росло, и некогда казавшийся пустым город наполнился атмосферой жизни. Семь гор семи кровавых глаз также постепенно прибыли и были размещены в центре города. Что касается континента Южного Феникса, семь кровавых глаз, естественно, не собирались от него отказываться. Семь гор были перенесены из гор истины, и массивы были восстановлены. Ученики остались охранять, хотя уже не так, как раньше, но поскольку семь кровавых глаз стало высшей сектой, не запретное море, ни континент Южного Феникса не осмелится ее провоцировать в ближайшее время. Все могло продолжаться как обычно. В то же время, как часть Альянса восьми сект, Некоторые должности в семи кровавых глазах также нуждались в унификации, чтобы лучше интегрироваться в альянс. Например, раньше у семи кровавых глаз не было главы секты. Номинально ранее эту должность занимал предок. Теперь он появился. Седьмой владыка был избран без каких-либо споров главой семи кровавых глаз, а преемницей на седьмой вершине стала его спутница, то есть младшая тетя Дин Сюэ. В то же время должность старейшины секты была изменена на защитника дхармы. Только достигнув зарождения души, можно было называться старейшиной, что соответствует уровню культивации нынешних владык вершин. Из этого можно увидеть масштабы планов семи кровавых глаз. Секта надеялась, что в будущем все владыки вершин смогут достичь вместилища. После всех этих изменений в должностях интеграция семи кровавых глаз в альянс была практически завершена. Впереди было много работы, и секта, от верхов до низов, была невероятно занята. У каждого было одно или два постоянных задания. Однако секта не урезала время на ежедневное совершенствование учеников. Чтобы ускорить выполнение всех дел секты, она выделила большое количество ресурсов и снова объявила награды за выполнение дополнительных заданий. Эта возможность получать ресурсы без смертельных сражений вызвала всеобщий энтузиазм. Сюй Цин также получил второе постоянное задание. Он должен был вместе с несколькими своими соратниками применять магические техники в портовой зоне, чтобы оттеснить запретное море, наполненное инородной энергией, подальше от порта. Это облегчило бы другим ученикам строительство гавани. Так как Сюй Цин с момента своего визита оставался в альянсе, а также благодаря его триумфальному возвращению и подавляющей победе в битве с Сыма Жу, которая потрясла всех, он, подобно святому потомку Юнь в прошлом, был окружен ореолом славы. Хотя альянс еще не сделал официального заявления, всем было ясно, что он стал некоронованным первым небесным талантом этого поколения в альянсе восьми сект. Поэтому в открытом альянсе любопытных было немало. Так что в этот момент в портовой зоне, когда Сюй Цин прибыл и вместе с другими учениками начал применять магические техники, заставляя морскую воду с грохотом отступать, можно было увидеть вдали множество учеников из разных сект альянса, наблюдавших за происходящим. Для них вступление семи кровавых глаз в альянс было важным событием, и они, естественно, хотели посмотреть. Среди зрителей преобладали ученицы, которые, увидев Сюй Цина, оживились и начали громко переговариваться. Ученики семи кровавых глаз уже привыкли к этому. Так было все последние дни. Они вздыхали про себя и время от времени поглядывали на Сюй Цина, который спокойно применял магические техники в воздухе. Сюй Цин не обращал на это внимания, сосредоточившись на задании. Он обнаружил, что в этом задании секты на самом деле скрыты тонкости совершенствования. Например, сейчас, отталкивая море, применяя писание трансформации моря, он ясно чувствовал давление запретного моря. Это означало, что он должен был постоянно прилагать все усилия, чтобы контролировать морскую воду и заставлять ее отступать. Это касалось стабильности и стойкости силы дхармы. Давление морской воды было подобно огромному жернову, который можно было использовать для шлифовки себя. Сделав это открытие, Сюй Цин стал еще серьезнее. Пока он совершенствовался, пришла Дин Сюэ. Она была одета в светло-голубое платье с парящими облаками, ее волосы были собраны в хвост, за спиной висел нефритовый меч с выгравированным фениксом. Она выглядела героически и грациозно. Морской ветер развивал ее прекрасную фигуру, а румяные щеки и невинный взгляд делали ее еще более очаровательной. Она подошла, с любопытством посмотрела на учениц, которые издалека наблюдали за ее братом Сюй Цином, слегка улыбнулась и подошла к нему. Когда он закончил применять технику и сел в позу лотоса, чтобы восстановить силы, брат Сюй Цин. Сюй Цин открыл глаза, посмотрел на Дин Сюэ и кивнул. «Брат Сюй Цин, я недавно много узнала о травах и деревьях и приготовила бутылочку эликсира 100 духовных трав. Я сама попробовала, на вкус неплохо, но не знаю, достаточно ли сильный эффект». Дин Сюэ заметила, что Сюй Цин слегка нахмурился, и продолжила. «Сюй Цин, мой дядя слишком занят, да и самая младшая тетя тоже, и дедушку по материнской линии тоже нигде не видно. Могу только попросить тебя, Сюй Цин, если у тебя будет время, не мог бы ты уделить немного внимания Сюэр?» Дин Сюэ выглядела мило и наивно, ее голос был нежным и мелодичным, очень приятным на слух, с легким оттенком кокетства. Сюй Цин, услышав упоминание Дин Сюэ об этих троих людях, мог только молча кивнуть. Глаза Дин Сюэ засияли от радости. Она достала флакон с эликсиром и протянула ему пачку духовных талонов немалого номинала. Взглянув на духовные талоны, Сюй Цин почувствовал, как раздражение от прерванного совершенствования немного утихло. Он взял флакон с эликсиром, осмотрел его и, благодаря своим знаниям о травах, сразу определил, есть ли там яд, после чего выпил эликсир залпом. Попробовав, Сюй Цин спокойно произнес, сносно. Дин Сюэ обрадовалась, но, зная меру, коротко поговорила с ним и изящно удалилась. Ее взгляд скользнул по ученицам Альянса, смотревшим в их сторону, и она презрительно фыркнула. Стая распутных девок, тоже мне, решили побороться со мной за Сюй Цина. Они далеко не слышали, о чем мы говорили, и видели только, как я подошла и подарила Сюй Цину эликсир, а он его выпил. Вот это демонстрация превосходства. Но эти еще ничего. Гу Му Цин я тоже убрала, сейчас она в затворничестве, пытается прорваться к возведению основания. Теперь моя главная соперница, это Янь-Янь. Подумав о Янь-Янь, Дин Сюэ стиснула зубы и начала размышлять, как с ней справиться. В этот момент издали к ним поспешил Чжао Чжунхэн. Он тоже был непрост. Несмотря на то, что Сюй Цин сейчас был на пике славы, Чжао Чжунхэн не оставлял надежды на Дин Сюэ. Он был уверен, что однажды Дин Сюэ оглянется и увидит, что он все это время ждал ее. Представив себе эту картину, Чжао Чжунхэн сам проникся ею, и его взгляд стал еще решительнее. Сюй Цин заметил это. Сейчас он уже не был тем наивным новичком, который ничего не понимал в отношениях между мужчинами и женщинами и знал только, что в лагере падальщиков есть палатки с перьями, куда многие часто ходят. С возрастом он кое-что понял из отношений Хуан Яня и третьего старшего брата, но все еще не видел в этом особого смысла. Поэтому он не обратил на них внимания и продолжил совершенствование, продолжая толкать море. Несколько дней спустя, когда гавань была построена, Сюй Цин перестал брать задания и связался с седьмым владыкой. «Учитель, я хотел бы узнать кое-что о небесных талантах Альянса. Почему они застряли на четырех огнях и не продвигаются к небесному дворцу? И еще мне кажется, что мне не хватает духовного мастерства. Прошу, учитель, просветите меня. Приходи ко мне». Через мгновение голос седьмого владыки эхом отозвался в сознании Сюй Цина. Сюй Цин воспрянул духом, в его глазах загорелось предвкушение, и он направился к вершине горы. Сейчас зал главы секты находился на новой седьмой вершине. Сюй Цин поднялся на вершину горы и увидел младшую тетю Дин Сюэ, которая была спутницей жизни на пути совершенствования седьмого владыки. Она вышла из зала главы секты с раздраженным видом. «Приветствую, наставницу!» Сюй Цин поспешно поклонился. Женщина остановилась, посмотрела на Сюй Цина, и ее лицо смягчилось. «Четвертый, ты молодец!» Дин Сюэ рассказывала мне, что ты очень усердно совершенствуешься, что у тебя прекрасный характер, что ты заботишься о ней и всегда очень внимателен. Даже когда она капризничает, ты никогда не отказываешь ей в ее маленьких просьбах и всегда относишься к ней с неизменной добротой. Ты хороший мальчик, не то что кое-кто, кто прожил столько лет и ни разу не сказал ни одного доброго слова. Так ему и надо быть одному. Наставница явно была расстроена. Она бросила Сюй Цину фиолетовый флакон. «Это пилюля тысячи духов. Отдай ее своему учителю, мне лень передавать ее лично». Сказав это, женщина ушла. Сюй Цин со странным выражением лица посмотрел на флакон в своей руке. Войдя в зал главы секты, он увидел, что седьмой владыка выглядит усталым, но все еще рисует на стене. Он рисовал карту провинции приветствия императора. На этой карте было одно место, которое заставило Сюй Цина замереть. Это место, где главная река вечности, находящаяся очень далеко по ту сторону гор искупления, впадала в море. Там седьмой владыка нарисовал человека, сидящего в позе лотоса. Глава 275. Седьмой владыка передает учение, зал был пуст. Кроме рисующего седьмого владыки, там был только Сюй Цин. Слуг не было. «Тебе любопытно, почему я нарисовал в центре медитирующего человека?» Седьмой владыка повернул голову, посмотрел на Сюй Цина и спокойно заговорил. Сюй Цин кивнул. «Здесь находится ключ к провинции приветствия императора. Когда у тебя будет четыре огня, я отведу тебя туда. Возможно, там ты найдешь свою удачу». Седьмой владыка не стал много объяснять. Его взгляд упал на пузырек с лекарством в руке Сюй Цина. Взмахом руки владыка притянул пузырек к себе, сделал глоток и, убрав его, сел рядом с шахматной доской. «Иди сюда, сядь напротив меня». Сюй Цин послушно подошел и сел напротив него. «Умеешь играть в шахматы?» – спросил седьмой владыка. Сюй Цин покачал головой. «Я научу тебя». Седьмой владыка взял шахматную фигуру и поставил ее в угол доски. Сюй Цин немного подумал и поставил свою фигуру в другой угол. Шахматы, как и жизнь, отражают характер человека. Например, я за всю свою жизнь ни разу не проиграл в шахматы. Знаешь, почему? Седьмой владыка сделал еще один ход и спокойно продолжил. Сюй Цин покачал головой и, подражая ему, сделал ход. Когда я делаю ход, я думаю не о текущей ситуации, а обо всей партии. На самом деле, многие знают этот принцип и хотят следовать ему, но им часто не хватает возможностей или способностей, поэтому они не могут этого сделать и им остается только сожалеть. Как ты видел, те ученики с четырьмя огнями по идее должны вознестись к формированию ядра, но не делают этого. Это потому, что они видят всю картину. Они хотят открыть 121-е отверстие дхармы. Седьмой владыка сделал ход и тихо сказал. Сюй Цин задумался. Это было похоже на его собственные выводы, которые он сделал ранее, когда обнаружил 120 отверстий дхармы у себя. Тогда он подумал, что после 120, возможно, есть еще отверстие дхармы. Будто прочитав мысли Сюй Цина, седьмой владыка улыбнулся. После 120 есть только одно отверстие дхармы. Это 121-е отверстие дхармы может сформировать один огонь, но открыть его невероятно сложно. Для этого нужна огромная удача и никто не может помочь тебе, ты должен полагаться только на себя. Сложность не в том, чтобы открыть его, а в том, чтобы найти его местоположение. В истории провинции приветствия императора те, кто открывал это 121-е отверстие дхармы, обычно проходили через огромные опасности. В момент между жизнью и смертью, по счастливой случайности, они находили местоположение 121-го отверстия дхармы и открывали его. И, согласно записям и расчетам, у каждого человека местоположение этого отверстия дхармы разное, поэтому сравнивать и использовать это как ориентир бессмысленно. Сюй Цин задумался и, спустя некоторое время, сделал ход, тихо спросив: «Учитель, а какие преимущества дают пять огней?» «Преимущество проявится в момент формирования ядра». Седьмой владыка улыбнулся. «Ты, должно быть, слышал фразу: зажечь огонь жизни, осветить небесный дворец. Небесный дворец – это ключ к формированию ядра. У культиватора на этапе формирования ядра есть предел в количестве небесных дворцов. Этот предел определяется огнями жизни. Три огня освещают шесть дворцов. Это предел для учеников со средними способностями. Другими словами, обладатели трех огней жизни могут осветить шесть небесных дворцов, полностью наполнить их светом. После формирования ядра это будет их пиковое состояние, но на самом деле это только основа. Дойдя до этого места, владыка сделал паузу, давая Сюй Цину время переварить информацию. Сюй Цин задумался и, немного подумав, спросил: «Боевая мощь 36 огней, можешь считать и так?» Кивнул седьмой владыка. «Я говорю, что это основа, потому что над шестью дворцами есть туман судьбы, и некоторые небесные дворцы находятся в этом тумане. Из-за тумана не всем удается их осветить. Только четыре огня могут осветить седьмой дворец. Не смотри, что это всего лишь один дополнительный дворец. Семь дворцов подавляют шесть, как если бы ты с шестью огнями сражался против пяти. Это легкая победа, мгновенное убийство. Поэтому те, у кого уже есть четыре огня, жаждут открыть 121-е отверстие дхармы и сформировать пять огней, потому что пять огней освещают восемь дворцов. Чем выше предел, тем больше достижений в конечном итоге». Голос седьмого владыки эхом разнесся в ушах Сюй Цина. Сюй Цин молча обдумал это и кивнул. «Что касается лампы жизни, ты, должно быть, уже понял ее ценность. На самом деле, на стадии возведения основания она не так сильно проявляется. Только на стадии формирования ядра можно увидеть часть ее потенциала. Когда обладатель лампы жизни прорывается на стадию формирования ядра, одна лампа жизни может мгновенно открыть один небесный дворец над туманом судьбы. Не нужно его наполнять, не нужно постепенно оттачивать, он открывается мгновенно. Лампа жизни превращается в нечто подобное ядру судьбы и закрепляется в нем. Поэтому, с твоими способностями, если ты достигнешь предела и откроешь 121-е отверстие дхармы, у тебя в конечном итоге будет 10 небесных дворцов». Седьмой владыка пристально посмотрел на Сюй Цина. «Теперь ты понимаешь ценность лампы жизни для культиватора на стадии формирования ядра?» Лицо Сюй Цина слегка изменилось. После стольких слов седьмого владыки это был первый раз, когда его выражение лица изменилось. На самом деле, у него раньше были некоторые предположения, и теперь владыка подтвердил их. Это заставило его сердце сжаться еще сильнее. Сильное чувство опасности охватило Сюйцина. Эта опасность исходила не от седьмого владыки, а от неизвестной враждебности всех культиваторов на этапе формирования ядра, с которыми он мог столкнуться в будущем. «Боишься?» Седьмой владыка улыбнулся. «Боюсь», — честно ответил Сюйцин. «И что ты собираешься делать?» — с интересом спросил владыка. Сюйцин сделал глубокий вдох и постепенно успокоился. Эту ситуацию нельзя было изменить. Чтобы избежать ее, ему нужно было как можно скорее открыть 4 огня и попытаться получить 5, сделать все возможное. Если не получится, не нужно заставлять себя, нужно как можно скорее прорваться на стадию формирования ядра. Как только он достигнет формирования ядра, у него мгновенно появится 2 полных небесных дворца. В сочетании с его ядом это обеспечит ему относительную безопасность. Однако Сюйцин считал, что это всего лишь долгосрочный план. Он немного подумал, украдкой взглянул на седьмого владыку и вспомнил, как после его битвы со святым потомком Юнь седьмой владыка ругал его за то, что он не позвал на помощь старших братьев. Поэтому он тихо сказал: «Учитель, спаси меня». Седьмой владыка рассмеялся, довольный таким ответом. Он указал на голову Сюйцина. «Корона беспредельного неба, которую я тебе подарил, не снимай ее. Это защита учителя для тебя от зарождения души». Сказав это, седьмой владыка взмахнул рукой, и из его рукава вылетели 5 сгустков света. Он щелкнул по одному из них, и тот рассеялся, превратившись в нефритовую табличку, которая полетела к Сюйцину. «Инструкция по применению внутри, изучи ее позже». Сюйцин поймал табличку, его сердце забилось быстрее. Он посмотрел на остальные 4 сгустка света. Владыка снова щелкнул, и второй сгусток света быстро приблизился к Сюйцину. Сюйцин схватил его, свет рассеялся, и в его руке оказалась тряпичная кукла размером с ладонь. Кукла была как живая, ее глаза быстро вращались, а затем уставились на Сюйцина. Она открыла рот, обнажив острые зубы, и начала вырываться из рук Сюйцина, будто недовольная тем, что ее схватили. Эта кукла-заменитель жизни, очень сильное призрачное чудовище. У нее от рождения 3 жизни. После того, как ты заключишь с ней договор крови, она сможет 3 спасти тебя от смерти. В секте ты в безопасности, но если будешь выходить наружу, не забудь взять ее с собой. Сердце Сюйцина затрепетало. Он крепко сжал куклу-заменитель жизни. Возможно, он сжал ее слишком сильно, потому что кукла издала пронзительный крик и начала вырываться еще сильнее. Сюйцин не обратил на это внимания, поднял голову и посмотрел на 3 других шара света. Эти 3 шара отразились в его глазах, и трудно было сказать, то ли они были слишком яркими, то ли глаза Сюйцина сами светились. В общем, сияние было очень ярким. Седьмой владыка был в хорошем настроении и заговорил с улыбкой. «Императорская техника трудно передается, и я не могу научить тебя. Тебе нужно самому искать путь к продвижению. Я могу только сказать тебе, что как только императорская техника достигнет нового уровня, ее мощь станет еще более ужасающей, а самый быстрый способ продвижения – это фактически поглощение сущности, энергии и духа, закаленных другими людьми с помощью императорской техники. Конечно, если это та же самая императорская техника, эффект будет наилучшим». Глаза Сюйцина сузились. «Сейчас ты слишком слаб. Да и глава Альянса не из тех, кто станет действовать необдуманно. Ему нужно взвесить влияние 7 кровавых глаз и то, насколько велика будет выгода от нападения на тебя, так что тебе пока не нужно беспокоиться об этой угрозе». Сюйцин кивнул, в его голове всплыл образ разрушителя миров Чушинюня, и в его сердце внезапно вспыхнуло желание. Затем он с надеждой посмотрел на 3 шара света рядом с седьмым владыкой. «Святой потомок Юнь сказал, что у тебя есть слабость, заключающиеся в недостатке духовного мастерства. Это потому, что раньше ты еще не был моим учеником. У каждого из моих учеников свои техники и способности, которые я специально систематизирую, выбираю и создаю для каждого индивидуально». Седьмой владыка, говоря это, щелкнул по 3-му шару света, отправив его к Сюйцину. Внутри этого света не было материального объекта, а была лишь печать. Она упала на точку между бровей Сюйцина и напрямую отпечаталась в его разуме, превратившись в звуки, подобные ударам колокола, которые эхом разносились в его море сознания. В то же время голос седьмого владыки, казалось, синхронизировался со звуком в голове Сюйцина и раздался вместе с ним. Первая техника, которую я тебе передаю, называется 9 морских слоев. Эта техника создает иллюзию моря, 9 волн поднимаются одна за другой, в конечном итоге превращаясь в цунами, которое сотрясает море и небо. Сюйцин сделал глубокий вдох, в его голове возникли картины этой техники. На картинах бескрайнее море было безграничным, взмахом руки море превращалось в иллюзию, волны поднимались, неся в себе ярость моря, сметающую все на своем пути, разрушая все. Вторая техника, которую я тебе передаю, это техника призраков, называемая «Проклятие таинственной бездны». Седьмой владыка взмахнул рукой, и четвертый шар света превратился в печать, которая также отпечаталась на точке между бровей Сюйцина. На этот раз это был не грохот, а ледяной ветер, который охватил каждую частичку плоти Сюйцина, заставляя его выдыхать белый туман. В восприятии Сюйцина ему показалось, что он увидел высохший до предела палец, несущий в себе ауру бесчисленных призрачных чудовищ, который высунулся из огромного черного водоворота, уничтожая все на своем пути, ужасая одним своим видом. Этот навык я создал, изучив пальцы таинственной бездны и объединив свои знания. А последнее, чему я тебя научу, это не магическая техника, не техника призраков, а моя секретная техника. Я заметил, что ты любишь сражаться кулаками, эта секретная техника тебе очень подойдет, она называется 9 адов. После ее активации, если ты нанесешь 8 ударов, твой 9-й удар обязательно разрушит одно отверстие дхармы противника. Даже небесный дворец нуждается в свете огня жизни и в силе отверстия дхармы, это основа. Эта техника чрезвычайно властная и коварная, ты должен использовать ее с осторожностью. Однако предупрежу сразу, если не сможешь после разрушения основы убить противника, то лучше не используй ее второй раз, застать врасплох уже не получится. Враг будет иметь в виду этот навык и может даже завлечь тебя в ловушку. Седьмой владыка тихо сказал, щелкнул правой рукой, и пятый шар света полетел к Сюйцину, отпечатываясь на нем. До сих пор никто не знает, что у меня есть такая секретная техника. Я передаю ее только тебе, это не предвзятость, просто стиль твоих 3 старших соучеников отличается от твоего. Поэтому ты должен использовать ее с осторожностью. Глава 276. Хранитель меча Сюйцин покинул главный зал секты. В тот же миг, как он вышел, юноша достал из пространственной сумки корону беспредельного неба и надел ее на голову. Раньше Сюйцин просто считал этот предмет необычным, которому позавидовал даже капитан, но теперь, зная функции короны и способ ее применения, не стал ждать спуска с горы. Надев артефакт, он тут же сделал пассы руками, и кричащая яркая корона беспредельного неба начала медленно тускнеть, пока не стала невидимой невооруженным глазом. Ее невозможно было обнаружить даже с помощью божественного сознания. Сюйцин остался доволен. Хотя у него было свое жилище на 7-й вершине, он не пошел туда. Юноша привык жить в море. И хотя его духовный корабль был уничтожен, он временно поселился в гостинице в портовом районе. Сюйцин ждал, пока Чжан Сань освободится. Вернувшись в гостиницу, Сюйцин сначала осмотрел обстановку, убедившись, что за время его отсутствия никто не приходил. Затем он сел, скрестив ноги, и начал осваивать 3 навыка, переданные ему 7-м владыкой. Мощь духовной техники подобна бескрайнему морю, мне нужно попрактиковаться, чтобы увеличить свою боевую мощь. Призрачная техника, то же самое, нужно найти безлюдное место и попробовать. Что же касается секретной техники, Сюйцин почувствовал метку в своем сознании, и в его глазах вспыхнул странный свет. Это очень сильная техника, никогда не слышал о секретных техниках. Интересно, использовал ли святой потомок Юнь секретные техники во время нашей битвы, задумался Сюйцин. Он решил, что скорее всего, нет. Даже если Юнь использовал такую, то она не могла сравниться с 9 адами. 9 адов, отверстие дхармы. Эта секретная техника наиболее эффективна, когда силы противников равны, поразмыслив, Сюйцин начал еще усерднее постигать ее через метку. Прошел целый день, и, помимо изучения 3 техник, Сюйцин капнул каплю своей крови на лоб куклы-заменителя жизни. В тот момент, как капля упала, постоянно вращающиеся глаза куклы-призрака замерли, она медленно зевнула и погрузилась в сон. Сюйцин осторожно спрятал ее поближе к телу, чувствуя глубокое удовлетворение. Затем юноша задумался. Защита короны может уберечь меня от большинства смертельных опасностей, Но это только первый уровень. Если я столкнусь с огромной угрозой, способной разрушить ее, у меня есть кукла-заменитель жизни. Это второй уровень. Но этого все еще недостаточно. Сюй Цин подумал, встал, замаскировался, переодевшись в обычную одежду, и покинул город Семи Кровавых Глаз, отправившись в соседний город секты Небесного Зеркала. Там он поискал и наконец нашел то, что искал, талисман хаотичного переноса. Этот предмет нельзя было купить в Семи Кровавых Глазах, но в Альянсе Семи Сект, особенно в некоторых крупных магазинах секты Небесного Зеркала, он был доступен, хотя и по очень высокой цене. Сюй Цин, стиснув зубы, купил 3 штуки. Первый уровень опасности нейтрализует корона, второй – кукла-заменитель жизни. А если я столкнусь с непреодолимой силой, то в момент, когда кукла-призрак пожертвует собой, талисман хаотичного переноса может сотворить чудо. Закончив с этим, Сюй Цин вернулся в город Семи Кровавых Глаз. Идя по улице и глядя на масштабные строительные работы, он был впечатлен скоростью. Внезапно юноша получил сообщение от Чжан Саня. «Сюй Цин, я закончил задание секты, приходи, если свободен. Капитан Ихуан Янь тоже здесь. И еще, кое-кто оставил тебе письмо, попросил передать». Сюй Цин устало любопытно, и он изменил свой маршрут, направившись в новое здание транспортного отдела, где находился Чжан Сань. Подойдя ближе, Сюй Цин увидел сотню огромных складов, которые были намного больше, чем транспортный отдел в Семи Кровавых Глазах. Чжан Сань, как обычно, сидел на грузе, капитан тоже сидел рядом, поедая яблоко. Перед ними стоял Хуан Янь, который что-то усердно объяснял Чжан Саню. В руках Хуан Яня была лампа мерфолков, которую он купил у Сюй Цина. Все были знакомы. Увидев Сюй Цина, все трое поприветствовали его. Капитан улыбнулся, глаза Чжан Саня засияли, а Хуан Янь похлопал себя по животу, окинул Сюй Цина взглядом и довольно улыбнулся. «Сюй Цин, я слышал, у тебя теперь 2 лампы жизни, ха-ха, поздравляю», — радостно сказал Хуан Янь. «Я тут прикинул, кое-кто недавно получил кое-какие хорошие вещи от учителя. Давай, малыш Ацин, покажи мне, старший брат поможет тебе оценить, а то вдруг старик тебя обманул». Капитан кашлянул и обратился к Сюй Цину. Сюй Цин проигнорировал капитана, улыбнулся Хуан Яню и посмотрел на Чжан Саня, рассказывая о своем намерении построить новый духовный корабль. «Опять взорвался, ты заметил, что я вложил в него частичку себя». Чжан Сань, вопреки обыкновению, не удивился взрыву духовного корабля Сюй Цина, а с интересом спросил о другом. Сюй Цин задумался и покачал головой. «Не может быть, неужели я ошибся в расчетах?» Чжан Сань был немного расстроен. Подумав, он решил, что на этот раз сделает корабль более легким в активации. Затем Чжан Сань достал из кармана письмо и протянул его Сюй Цину. «Ты помнишь ту девушку, Ли Цзымэй, которая присоединилась к секте одновременно с тобой? Я перевел ее в транспортный отдел, она очень старательная и ответственная, хорошая девушка». Чжан Сань вздохнул, когда те 3 небесных таланта из секты великого правителя были в Семи Кровавых Глазах, они случайно увидели ее. Потом, не знаю как, они договорились с сектой и забрали ее с собой, сказав, что ее телосложение подходит для совершенствования техник секты великого правителя. Пока капитан с любопытством слушал, а Хуан Янь тоже обратил внимание на рассказ, Сюй Цин положил письмо в пространственную сумку, не читая. В его памяти всплыла девушка, которая дрожала от стыда у ресторана, когда ее отчитал официант за то, что она хотела забрать еду с собой. Хуан Янь, видя, что уже поздно, еще раз дал наставление Чжан Саню. «Брат Чжан Сань, ты должен сделать все как следует. Скоро будет 3344 дня, как я познакомился со своей старшей сестрой, и я не могу подарить ей что-то слишком дорогое, она будет переживать. Поэтому я могу подарить только это. Перемести, пожалуйста, огонь из этой лампы в заколку, я хочу подарить ее старшей сестре». Чжан Сань хлопнул себя по груди, пообещав, что все сделает. Хуан Янь вздохнул. «Эх, почему 7 кровавых глаз перебрались в это паршивое место? На континенте Южного Феникса же было так хорошо. Сюй Цин, ты не хочешь вернуться на континент Южного Феникса? Я уговариваю старшую сестру вернуться». Сюй Цин серьезно задумался. Капитан, сидевший рядом, тоже вздохнул, доел яблоко и достал грушу. «Когда ты заговорил о континенте Южного Феникса, мне стало грустно. У меня был грандиозный план, я долго к нему готовился, Даже ходил в разведывательный отдел за информацией. Уже почти все было готово. Эх, ладно, считай, что этому огненному фениксу повезло. Твой грандиозный план был связан с огненным фениксом. Что ты хотел сделать? Хуан Янь уже собирался уходить, но, услышав это, заинтересовался. Сюй Цин тоже посмотрел на капитана. Капитан кашлянул. Я планировал стащить кое-что из гнезда огненного феникса, но, увы. Впрочем, у меня появился новый план. Хуан Янь пристально посмотрел на капитана и решил остаться, видимо, желая узнать, что тот скажет дальше. Капитан огляделся и тихо сказал, обращаясь к Сюй Цину, Чжан Саню и Хуан Яню. «Вы знаете, кто такой хранитель меча?» Чжан Сань непонимающе уставился на него. Сюй Цин тоже был в замешательстве. В тот день святой потомок Юнь произнес эти слова про себя, поэтому Сюй Цин не знал, кто такой хранитель меча. Хуан Янь моргнул, тоже не понимая, о чем речь. Капитан с подозрением покосился на Хуан Яня. Ему показалось, что толстяк ведет себя странно, но он не стал слишком много об этом думать и тихо сказал. «Хранитель меча – это звание членов отдела хранителей меча, одной из пяти высших организаций человечества. Главный отдел находится в имперской столице. Под его началом – семь дворцов в семи округах, и каждый дворец делится на несколько дворов. В провинции приветствия императора тоже есть двор хранителей меча. Вступив во двор хранителей меча и став стражем, ты освобождаешься от ограничений законов секты. Пока ты не предаешь человечество, все остальное не имеет значения. По правде говоря, став стражем хранителей меча, ты будешь стоять выше других в человечестве, станешь частью официальной системы империи и будешь получать имперское жалование. Хоть древний император Сюань Юй и ушел в святую землю, императорский авторитет все еще существует, и знамя человечества все еще обладает сдерживающей силой для иноземцев. Став стражем хранителей меча, ты сможешь арестовать любого, кто тебе не нравится. Если ты не можешь кого-то победить, можешь объявить его в розыск, и это не то же самое, что розыск секты. Это розыск от имени всего человечества. Не нравится предок Лин Юнь, объяви его в розыск. Что касается иноземцев, их можно просто подавлять, никто не посмеет тронуть тебя, ведь это равносильно нападению на представителя власти, за что можно лишиться головы. Кроме того, став стражем хранителей меча, ты сможешь совершенствовать секретную технику Сюань Ю, которая, говорят, очень мощная. Раньше кто-то с помощью этой секретной техники чуть не убил одним ударом огненного феникса. Хуан Янь опешил. Сюй Цин сохранял спокойное выражение лица. Он уже привык к манере капитана говорить загадками. Видя выражение лица Сюй Цина, капитан поднял бровь. «Малыш А Цин, я недавно узнал, что святой потомок Юнь не умер. Предок Лин Юнь с помощью какой-то секретной техники, по всей видимости, ценой огромных усилий, и с помощью главы Альянса, все же вернул его к жизни. Неясно, остались ли какие-либо последствия, но я выяснил, что он не сломался после поражения от тебя и сейчас находится в затворничестве, пытаясь достичь пятого огня». Выслушав, Сюй Цин остался внешне спокоен, но в его глазах мелькнул холодный блеск. «Если ты станешь стражем хранителей меча, то достаточно будет одного указа, чтобы святой потомок Юнь задрожал. Мой план – стать стражем хранителей меча». Капитан доел грушу, достал апельсин, очистил его, откусил кусочек и продолжил. «Тогда, когда я буду делать великие дела, никто не посмеет снова покалечить меня, ведь я буду представлять человечество и смогу покарать любого. Как стать стражем хранителей меча?» Чжан Сань был заинтригован. «Отбор в стражи хранителей меча очень строгий, выбирают лучших из лучших. Каждые 10 лет доступно только 5 мест. Если посчитать, то следующий отбор уже не за горами. Двор хранителей меча находится возле столпа Великой Смуты. Я сейчас готовлюсь, а потом расскажу вам подробнее». Сказав это, капитан встал, отряхнул штаны, махнул рукой троице и покинул транспортный отдел. Хуан Янь тоже ушел. Сюй Цин и Чжан Сань обсудили некоторые детали, касающиеся духовного корабля, и на закате покинули это место. Тем временем в секте парящих мечей, входящей в альянс восьми сект, в тайном месте, защищенном множеством магических формаций, находился огромный кровавый бассейн. Из кровавого бассейна доносились мучительные, нечеловеческие крики, днем и ночью раздавались душераздирающие вопли. Вокруг бассейна стояли восемь гигантских древних мечей. На каждом мече сидел человек, мужчина и женщины, все довольно пожилого возраста, и от каждого исходили колебания зарождения души. Объединив свои силы, они активировали мечи, и те излучали потоки энергии меча, которые сплетались в сеть, накрывавшую кровавый бассейн. Над сетью парила огромная тень, золотая ворона, которая вытягивала что-то из бассейна. Рядом парил предок Лин Юнь. Он смотрел на кровавый бассейн внизу, и на его лице читались страдания и боль. Он тихо пробормотал: «Внучек, потерпи еще немного. Яд, которым тебя отравило это ничтожество, слишком необычен. Дед все перепробовал, но ничего не помогло. Я не могу тебя вылечить, даже поддерживать твою жизнь на пределе сил. Только императорская техника главы Альянса способна вселить в тебя мощную жизненную силу, которая будет постоянно испаряться и уравновешивать яд в твоем теле. Впрочем, это также говорит о том, что это ничтожество обладает немалой удачей. Внучек, твое имя означает «священный свет», ты – символ света. Твое рождение сопровождалось знамениями, тебе суждено идти путем древних императоров. Ты не должен сдаваться, ты должен держаться, вернуть себе былую славу. Все, что у него есть, будет твоим». В кровавом бассейне находилось нечто, похожее на скелет. От тела осталось меньше трети плоти, зрелище было ужасающим. Крики становились все более пронзительными, а в глазах плескалось безумие. «Сюй Цин, я убью тебя». Глава 277. Юноша под маской строительства главного города Семи Кровавых Глаз было наконец завершено. Благодаря многочисленным телепортациям населения главного города, хотя и не такое большое, как на континенте Южного Феникса, все же насчитывало множество учеников из 138 сект Альянса. Они, естественно, проявляли большой интерес к новому городу. Сюда приезжали, чтобы торговать, делать покупки или заводить знакомства, что делало новый главный город шумным и оживленным местом. В то же время произошли кадровые перестановки в различных отделах главного города. Хуан Янь по-прежнему занимался делами лоцманского отдела. Его возлюбленная, вторая старшая сестра, заняла должность заместителя главы патрульного управления, что соответствовало ее характеру. Ее присутствие также в определенной степени сдерживало мелких преступников. Кроме того, были созданы новые отделы, аналогичные тем, что существовали в других сектах Альянса. Например, торговое управление. Сила любой организации определяется не только ее руководством и наличием запретных дхармических артефактов, но и ее богатством. Этот принцип применим везде, где есть организованное общество. Таким образом, появление торгового управления было вполне естественным. Этот отдел отвечал за все внутренние и внешние торговые операции секты. Заместителем главы этого отдела седьмой владыка назначил своего третьего ученика. Что касается Сюй Цина и капитана, седьмой владыка знал, что они хорошо ладят, поэтому назначил их вместе в самый важный отдел секты после вступления в Альянс, спецотдел безопасности. Это название, несколько отличающееся от традиций континента Южного Феникса, отражало особенности самого Альянса. Полное название отдела звучало как «Специальное управление безопасности и защиты». Спецотдел безопасности существовал не только в Семи Кровавых Глаз, но и в каждой из семи сект. Он представлял собой единую структуру, подчинявшуюся центральному командованию и имевшую широкий круг обязанностей, как внутренних, так и внешних. Главой этого отдела был шестой владыка. Его заместителями были капитан и Сюй Цин. Шестой владыка обычно не вмешивался в дела отдела, передав все полномочия Сюй Цину и капитану. Здание отдела было построено в главном городе секты, недалеко от восьми больших мостов. Оно имело треугольную форму и состояло из более чем 100 павильонов, каждый из которых имел собственный небольшой двор. Павильоны были независимы друг от друга, но в то же время составляли единое целое. Отдел был разделен на несколько подразделений, в которых работало более 3000 учеников из различных пиков Семи Кровавых Глаз. Половина из них были бывшими членами отдела убийств, включая немого. По пути в спецотдел безопасности, куда его назначили, Сюй Цин подумал о том, что ему снова придется работать с капитаном в одном отделе, и купил по дороге несколько яблок в фруктовой лавке. Проходя мимо недавно открывшегося бессмертного бассейна, он увидел старую знакомую, Сюй Сяхуэй. Заметив Сюй Цина, Сюй Сяхуэй радостно поприветствовала его и подарила ему нефритовую табличку. «Старший брат Сюй, этот бессмертный бассейн, это мой мелкий бизнес, я открыла его вместе с подругой. Заходи, когда будет время. С этой нефритовой табличкой вход для тебя бесплатный». Сюй Цин кивнула и взглянул на женщину, стоявшую позади Сюй Сяохуэй. Это была его информатор. Деньги на открытие бизнеса Сюй Сяохуэй получила от Сюй Цина через информатора. В этом мире, по мнению Сюй Цина, было мало благодарных людей. Хотя Сюй Сяохуэй не обладала выдающимися способностями к совершенствованию, у нее был хороший характер, и он решил помочь ей, чем мог. Взяв нефритовую табличку, Сюй Цин продолжил свой путь и вскоре добрался до ворот спецотдела безопасности. «Приветствую, начальник отдела». Охранники почтительно поклонились, их глаза горели фанатизмом. Раньше все они были членами отдела убийств. Сюй Цин кивнул и вошел в спецотдел безопасности. Почти все, кого он встречал по пути, были знакомыми лицами. Он даже увидел Дин Сяхэ, тот, кто когда-то мечтал стать главным учеником. После событий на острове Мир Фолков добился своего и достиг уровня возведения основания. Увидев Сюй Цина, Дин Сяхэ испытал сложные чувства. Он посмотрел на Сюй Цина, опустил голову и глубоко поклонился. «Приветствую, начальник отдела». Сюй Цин взглянул на Дин Сяхэ. Тот действительно обладал незаурядными способностями. У него уже был огонь жизни, и он открыл около 40 отверстий дхармы. Достичь этого за несколько лет было непросто. Однако Сюй Цин не любил его. При виде Дин Сяхэ Сюй Цин вспоминал Чжоу Цинпына. Но у каждого свой путь, поэтому он отвел взгляд и пошел дальше. Дин Сяхэ молча смотрел вслед удаляющемуся Сюй Цину и вздохнул. Он знал о случившемся с Чжоу Цинпыном, но не считал, что сделал что-то не так. В смутные времена каждый должен в первую очередь думать о себе. Сюй Цин добрался до Центра специального управления безопасности и защиты, где увидел капитана. Капитан просматривал документы, время от времени отдавал приказы различным подразделениям управления, занимаясь самыми разными делами. Он выглядел очень занятым. Наблюдая за этим, Сюй Цин подумал, что капитан на самом деле хорошо справляется с подобной работой. Он достал одно из купленных по дороге яблок, положил его на стол капитана, сел рядом и спокойно закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Через некоторое время капитан поднял голову, откусил яблоко и, взглянув на Сюй Цина, почувствовал раздражение. Он решил поручить Сюй Цину самые сложные дела и кашлянул. «Заместитель начальника Сюй». Сюй Цин открыл глаза. «Старший брат, хочешь еще яблок?» Сюй Цин достал еще два и положил их на стол. Капитан посмотрел на яблоки, затем на Сюй Цина и сделал серьезное лицо. «Хватит этих уловок, малыша Цин, ты стал хитрее». Сюй Цин подумал и достал еще нефритовую табличку, положив ее на стол. «Что это?» – удивился капитан. «По дороге я увидел, что рядом открылся бессмертный бассейн. Я подумал, что старший брат любит туда ходить, и оформил для тебя эту нефритовую табличку со скидкой 20%, серьезно сказал Сюй Цин, глядя капитану в глаза. Капитан улыбнулся, его раздражение мгновенно исчезло. Он почувствовал себя довольным. Капитан решил, что хотя Сюй Цин и стал хитрее, это значит, что он повзрослел и научился угождать старшим. Он подумал, что и ему не следует быть мелочным и поручать своему младшему брату самые сложные дела. «Ладно, старик доверил нам этот спецотдел безопасности, а здесь столько дел. Я хотел поручить тебе разбираться с конфликтами с другими сектами Альянса, но, зная твой характер, ты бы просто всех перебил, не тратя времени на разговоры. Лучше я сам это сделаю, а ты займись передачей прав и интересов между сектой и Альянсом. Это несложное дело». Капитан пролистал документы и протянул один из них Сюй Цину. «Нужно проконтролировать передачу контроля над формациями Альянса и подключить к ним формации Семи Кровавых Глаз. Люди с третьей вершины уже несколько раз обращались к управлению формациями Альянса, но те все затягивают». Сюй Цин взял документ. Он действительно не хотел тратить время на подобные дела. Он планировал посвятить свободное время изучению ядов и совершенствованию. Взяв нефритовую табличку, Сюй Цин развернулся, чтобы уйти, но капитан окликнул его. «Кстати, из штаба Альянса пришло уведомление, что скоро к нам прибудет дхармический корабль для патрулирования реки. В этом патрулировании реки будут участвовать дхармические корабли 8 сект. Если будет свободное время, можем прогуляться». Сюй Цин кивнул и покинул управление. Он отправился не один, а с сотней бойцов и учеником с третьей вершины, ответственным за формации, в главное управление формациями Альянса, расположенное во дворце Великого Пути. По дороге он спросил ученика с третьей вершины о причине задержки. «Старший брат Сюй, на самом деле все это было оговорено руководством, но ученики работают медленно, особенно из секты парящих мечей. Они много раз не приходили, поэтому мы не могли завершить передачу дел. Ученик третьей вершины, ответственный за это дело, посетовал. Секта парящих мечей, Сюй Цин прищурился и больше ничего не сказал. Вскоре они добрались до управления формацией. Здесь Сюй Цин подал документы и долго ждал, пока не увидел, как медленно подходят ответственные за формации из других сект. Но увидев Сюй Цина, все они изменились в лице и заметно ускорили шаг. «Приветствую старшего брата Сюя. Старший брат Сюй, простите, что заставили вас ждать. Мы бы пришли быстрее, если бы знали, что вы здесь». Репутация Сюй Цина в альянсе восьми сект была огромна и внушала страх. Но он не пытался быть нарочито строгим, а окинул взглядом учеников этих сект и заметил, что не хватает представителей секты парящих мечей. Для передачи прав на формации требовалось присутствие всех семи сект. Без одной из них передача была невозможна. «Старший брат Сюй, если секта парящих мечей не придет, боюсь, сегодня мы снова не сможем завершить передачу. Поскольку предки Долины Духовной Зари и секты Небесного Зеркала дружили с Сюй Линцзы, отношения между тремя сектами были очень хорошими. В этот момент ученица из Долины Духовной Зари, ответственная за это дело, тихо заговорила. Ее красивые глаза с интересом смотрели на Сюй Цина. Сюй Цин кивнул, подозвал одного из своих людей и передал ему нефритовую табличку. «Отнеси это в секту парящих мечей и передай Чу Юньфэну. Пусть он как можно скорее разберется с этим делом, иначе завтра я сам потребую с него ответа». Чу Юньфэн – это тот, кто называл себя младшим братом святого потомка Юни, был подавлен Сюй Цином в семи кровавых глазах. Отдав распоряжение, Сюй Цин сел, скрестив ноги, и стал молча ждать. Остальные, видя это, тоже стали ждать, обмениваясь взглядами. Вскоре эта нефритовая табличка была доставлена в секту парящих мечей и передана Чу Юньфэну, который медитировал. Увидев табличку, Чу Юньфэн покраснел от гнева. «Ядовитый демон Сюй Цин, ты слишком высокомерен. Думаешь, одной нефритовой табличкой ты заставишь меня работать на тебя? Мечтай!» Чу Юньфэн холодно фыркнул и отбросил табличку в сторону, не обращая на нее внимания. Но через полчаса он все же открыл глаза, посмотрел на небо за окном. День подходил к концу. Скрипя сердце, он передал сообщение в управление формацией секты парящих мечей, отругав их, на чем свет стоит. Как один из небесных талантов секты парящих мечей, он имел определенное влияние. Поэтому вскоре ученик из управления формацией секты парящих мечей с позором прибыл в управление формацией Альянса. Передача прав на формации прошла очень гладко. Когда все было сделано, наступил вечер. Этот вечер немного отличался от других. Небо было залито багровым светом, словно объятое огнем. Красота заката сочеталась с кроваво-красным оттенком, как будто кто-то рисовал кровью на небесах, устраивая представление для Бога. Сюй Цин шел по озаренной дороге, возвращаясь в главный город семи кровавых глаз. Он поднял голову и посмотрел на багровое небо. Почему-то он вспомнил сон, который ему приснился в ту ночь, перед тем, как он прибыл на континент древней славы. В то же время в провинции приветствия императора, очень далеко от альянса восьми сект, ближе к столпу Великой Смуты, находилось болото. Хотя вокруг не было запретной зоны, но здесь витала густая инородная энергия, делая это место смертельно опасным. В центре болота была низина, полная воды. Здесь находился каменный лес. Черные продолговатые скалы разной высоты поднимались из болотной воды. Вдали багровый закат отражался в воде, небо и вода сливались воедино, окрашивая это место в кроваво-красный цвет. Кроваво-красными были и две фигуры. Одна из них стояла на коленях, другая сидела на краю самой высокой скалы, свесив одну ногу вниз, а другую согнув под углом и поставив на камень. Она откинулась назад, опираясь на одну руку, и смотрела на красное зарево в небе. Оба были в масках с пугающим рисунком, половиной лица Бога в небесах, но глаза на маске были не закрыты, а открыты. И из этих открытых глаз смотрели глаза двух фигур. «Господин, я по вашему приказу отказался от организации «Ночной голубь» на континенте Южного Феникса. Я отправил их всех в семь кровавых глаз, и руками семи кровавых глаз почти все они погибли. Байли тоже погиб, и это тоже связано с семью кровавыми глазами. Он погиб от рук владыки шестой вершины». Стоящий на коленях человек говорил тихим голосом, полным почтения и фанатизма. Даже будучи главой ночного голубя, он был готов пожертвовать своими людьми и огромной выгодой по одному слову сидящего на скале. В его понимании, человек перед ним был тем, за кого он мог отдать свою жизнь. В этом деле участвовали еще две мелкие сошки, я записал их имена. Кроме того, после того, как семь кровавых глаз присоединились к Альянсу, и семь сект превратились в Альянс восьми сект, один человек из Альянса связался со мной и захотел присоединиться к Светочу. Он пригласил нас посмотреть его кровавое представление. Он сказал, что это представление обязательно заставит нас аплодировать ему. После слов ночного голубя наступила тишина. Лишь спустя долгое время человек, смотревший на небо, медленно повернулся в сторону запретного моря, где находился Альянс, и издал непонятный смешок. «Тогда пойдем посмотрим, и заодно преподнесем семи кровавым глазам кровавый приветственный подарок». Говоривший, должно быть, был юношей, его голос звучал очень молодо, без малейшего намека на старость. Член ночного голубя склонил голову, его фигура стала размытой и исчезла в воздухе. После ухода, через некоторое время багровый закат на небе начал тускнеть, и появилась яркая луна. Юноша, смотревший на небо, глядя на все более четкую луну, тихо пробормотал: «Секта, в которой находится мой младший брат, 11 лет прошло, да, моя связь в этой жизни». Юноша усмехнулся, и в его смехе был скрытый смысл. Глава 278. Бессмертная Сюйцин шел по восьмому мосту, ведущему в семь кровавых глаз. Под мостом протекала река, наполненная густой бессмертной аурой. На небе над мостом багровый закат постепенно тускнел. Парень смотрел на медленно наступающие сумерки, на появляющуюся яркую луну, а затем отвел взгляд и вернулся в главный город семи кровавых глаз, направляясь к Чжан-Саню. По дороге он получил голосовое сообщение от Чжан-Саня, который сообщил, что духовный корабль готов. Сюйцин чувствовал себя немного неловко без духовного корабля, поэтому, вернувшись в главный город, он сразу же отправился на поиски Чжан-Саня, несмотря на то, что уже стемнело. Во дворе транспортного отдела Сюйцин увидел свой духовный корабль. Корабль длиной более 600 метров выглядел впечатляюще. Он был похож на предыдущий, но и отличался от него, особенно носовой и кормовой частями. Нос корабля больше не напоминал морскую ящерицу. Он превратился в гигантское безликое лицо, словно черную железную маску. Что касается кормы, то, очевидно, Чжан Сань вдохновился дхармическим кораблем, на котором они недавно путешествовали, и спроектировал 9 хвостов. Они были намного меньше, но каждый из них был окутан магической энергией и обладал различными способностями. 8 парусов корабля были увеличены до 16. Они стали не только больше по количеству, но и по размеру. «Сюйцин, твой духовный корабль достиг предела для этого уровня. Он практически на полпути к тому, чтобы стать боевым кораблем», — сказал Чжан Сань, стоя на духовном корабле. Несмотря на усталость, в его голосе звучала гордость: «Я применил все свои разработки на нем. Он может не только плавать под водой, но и превращаться в маску для удобного хранения». Сюйцин был впечатлен и с уважением поклонился Чжан Саню. Расходы на этот раз были огромны, но доходы порта континента Южного Феникса смогут их покрыть, — продолжил Чжан Сань. «Кроме того, я специально разработал для него функцию самоуничтожения. Честно говоря, я больше всего внимания уделил тому, как увеличить его мощность при взрыве. После моих доработок твой духовный корабль может выдержать несколько самоуничтожений. В нем 3 слоя корпуса, так что ты сможешь взорвать его не один раз». Чжан Сань посмотрел на Сюйцина. Сюйцин слушал еще внимательнее. «Внутри много божественности, энергии хоть отбавляй. Если задействовать ее всю, то обычная сила 3 огней не сможет пробить его», — продолжал Чжан Сань. «Единственное, чего ему сейчас не хватает, это души. Поэтому я оставил носовую часть безликой. Насчет души в технике секты есть описание. Я знаю, что ты совершенствуешь пламя поглощения душ, как и я. Помнишь, в технике сказано, что, достигнув высшего уровня, можно подавлять в каждом отверстии дхармы по одной вражеской душе. Достигнув высшего уровня, ты сможешь подавить вражеские души во всех отверстиях дхармы, объединить их и направить в духовный корабль, чтобы сформировать его душу и превратить его в боевой корабль». Глаза Чжан Саня загорелись. «Это мой первый духовный корабль, максимально приближенный к боевому кораблю. Сюйцин, когда будешь взрывать его, не забудь собрать обломки. Принеси их мне, чтобы я смог проанализировать свои ошибки».